Знания мои есть не только живительная сила, не только эликсир, который наполняет чашу мудрости человека, но они могут быть еще и обжигающим или сжигающим огнем для тех, кто исполняет волю лукавого, и тех, кто ведет только животный образ жизни. Для одних знание есть истина, есть правда, лечащая и формирующая из них людей будущей шестой расы, а для других — это информация, переворачивающая сознание и отнимающая разум человека. Знания должны быть в любом случае положены на подготовленную почву, так, чтобы всходы от них имели продолжение в душе человека, в его духе или, другими словами, в сущности человека высоких вибраций. Отсюда и возникает вопрос, что есть совершенствование человека и какой смысл заложен во фразе «познай себя». Я уже говорил, что познание себя для человека не есть объем прочитанной литературы и изучение кодекса поведения человека, что долгое время считалось критерием интеллигентности человека. Человек, который познал знания, накопленные предыдущими поколениями, который развил в себе или накопил собственные знания и собственный жизненный опыт, необходимость которых еще нужно будет доказать, еще не есть совершенный человек. Прежде всего, совершенствование человека на Земле связано с развитием его духовности, его души, до уровня подобия божественных начал. Этот факт не может отрицать никто, ведь человек должен познать себя, свой внутренний мир, свой дух, а критерием этого познания есть образ Бога в человеке. Человек признает, что критерий совершенства человека есть его высокая душа, высшим проявлением которой является совесть, высокая нравственность, мораль, а высокая духовность есть то, что так трудно достижимо в условиях низких октав вибраций на Земле. Иными словами, переход сознания человека на уровень высоких вибраций или уровень высокой духовности есть путь достижения такого уровня совершенства, которого пока еще невозможно достичь на Земле. И все люди, которые являются примером высокой духовности человечества, стяжали, познавали Бога и все отрицали критерии материального мира, то, что для всего человечества было целью жизни в физическом мире. Это прежде всего достижение достатка, это прежде всего достижение злата и всего того, из-за чего так много бед и проблем для человека в материальном мире. Человек, перешагнувший через принятый на Земле образ жизни и поставивший целью жизни очередного воплощения не достаток, успех или власть, а постоянное стремление к истине, к Богу, есть пример достижения высокой духовности и высокого совершенства. Путь человека к совершенству есть путь познания истины и Бога, Создателя, а это значит путь повышения собственных октав вибраций или повышения частот колебаний материального человека до уровня тонких миров. Жизнь человека в этом случае есть движение к повышению октавы собственной частоты вибрации или создание внутри себя условий духовного тонкого мира уже по частоте колебаний. Создание или повышение частоты колебаний внутри себя до уровня тонких миров есть попытка создания атмосферы тонких миров или царствия моего, рая, внутри человека. Человек, достигший этих высот, уже сам излучает энергию любви и добра в таком количестве в окружающий мир, что мощный энергетический импульс создает свечение и нимб над человеком вокруг его материальной оболочки. Святость есть один из критериев уровня совершенства человека через познание себя, через повышение собственных частот колебаний до уровня тонких миров, открывающих человеку видение параллельных миров. В этом и только в этом случае человек, постигая свободу, приобретает тяжелый груз ответственности за свои действия, потому что свобода есть послушание, есть стремление к духу, а это значит к высоким вибрациям души. Я вам говорю, что человек есть сложная энергетическая сущность с фоном низких и высоких вибраций. При этом материальная оболочка и органы обеспечения жизнедеятельности есть поле низких вибраций, осязаемых человеком. Внутреннее состояние человека, его дух, его душа есть поле высоких вибраций, есть мост между материальным или физическим миром и тонкими мирами. Движение человека к совершенству духа и повышению частоты вибрации есть процесс мучительно тяжелый для человека. И все потому, что низкочастотная оболочка является якорем, который тормозит человека и связывает его очень прочно с материальным миром. Совершенствование человека, его духовной сущности, есть болезненный путь отказа от критериев материального мира, причем болезненный в прямом смысле этого слова, потому что любое дополнительное повышение октавы вибраций духовной составляющей сущности человека создает энергетическую дисгармонию и вызывает физические боли, вплоть до разрыва, разрушения материальной оболочки. Но осознание человеком цели своей жизни, моего предназначения и осознание смысла жизни ради постижения высоких частот вибраций или, иными словами, создание условий тонкого мира в себе, есть спасение. Есть великое спасение, снижающее физические нагрузки этого внутреннего процесса совершенствования человека. Квантовый переход или условия квантового перехода сродни процессу совершенствования человека в духе, когда повышение уровня частот вибрации оболочки человека и его внутренней духовности переводит земного, материального человека в менее плотное состояние тонких миров вечности, что фактически и определяет смысл жизни воплощений человека на Земле.